Ваша кошка соснов высоких, пусть молоко на губах не обсохло, мед с молоком идет каждым губам. Как не хотите, как не спасайтесь, как не ломайте тонкие пальцы, мимо окон идет ваша судьба. Что нет судьбы, знали за парты, кто же проходит поздним парком, где у рябин гладь озера Риба. Или ныряет в омут тропинок, или сдувает пенное пиво то, кто может быть ваша судьба. И не до Бройля, и не до Сартра пальцы хотят коснуться, касаться рук и убирать прятки со лба. Это не ветер и не волшебник, из дому кличит, манит, шепчет, это зовет ваша судьба. Вечер гудит, будто бы улей, ветер свистит в дудочке улиц, треплет флаги волос, платьев, рубах. Пусть молоко на губах не обсохло, можно и босиком по соке, если мимо идет ваша судьба. Пусть молоко на губах не обсохло, можно и босиком по соке, если мимо идет ваша судьба. Ваша судьба выходит из парка, ах, перестаньте мучиться, плакать, как бы ни шла к глазам боль и мольба. Ваша судьба, ваша тревога, ваша судьба, ваша дорога и ваше спасение, ваша судьба. Как мне не горько, как мне не больно, я не могу быть вашей судьбою. Месяц зовет, зовет, словно труба. Я не могу быть, я не могу быть, ах, отведите ждущие губы, ах, кто-то другой, ваша судьба. Вечер гудит, будто бы улей, ветер свистит в дудочке улиц, треплет флаги волос, платьев, рубах. Пусть молоко на губах не обсохло, можно и босиком по соке, если мимо идет ваша судьба. Пусть молоко на губах не обсохло, можно и босиком по соке, если мимо идет ваша судьба.